Глава 17. Капеллан, Мэри и Кроха остались контролировать этаж. Лифтовый холл и обе лестницы, главная и техническая, должны были оставаться под наблюдением, если что-то пойдет не так. Я с папой и Толиком и семенящим за нами Валерой вошли в кабинет. Парень кивнул на книжный шкаф, который я даже и не заметил при первом визите, стоял чуть отодвинутый, из-за которым оказалась та самая металлическая дверь бункера. Месье Крылов, похоже, действительно находился внутри. Индикатор на панели замка горел красным, сообщая о блокировке. Я подошел ближе, изучая конструкцию. Дверь была массивной, сантиметров 10 толщиной, судя по краям. Немедийская сталь, скорее всего, та самая, которую используют на военных кораблях. Рядом с дверью на стене была небольшая панель с камерой и динамиком. Видеофон для связи с теми, кто снаружи. Я постучал по металлу костяшками пальцев. Глухой звук, без резонанса. «Виктор Семенович!» — крикнул я. «Открывайте!» Тишина. Только тихое гудение систем вентиляции где-то в стенах. «Может, он там сердечный приступ схватил от страха?» — предположил Толик. «От нашего визита». «Не дождешься!» — буркнул папа. «Такие куркули-миллиардеры просто так не умирают». Я постучал снова громче. «Дядя Витя, я знаю, что ты там. Не заставляй вскрывать эту консервную банку». И тут панель видеофона ожила. Экран мигнул, засветился, и на нем появилось лицо Крылова. Крупным планом, глаза красные, будто он плакал. Или пил. Скорее всего, и то, и другое. «Александр!» — голос из динамика был хриплым, надломленным. «Александр, мальчик мой, что ты здесь делаешь?» Слово «мальчик» ударило мне по ушам. Я вцепился в край панели, сдерживая желание ударить кулаком по экрану. «Не называйте меня так больше!» — процедил я сквозь зубы. «У вас нет больше такого права». «Я знаю тебя с рождения», — Крылов повысил голос, и в динамике появился неприятный призвук. «Помнишь, я держал на руках, когда ты был младенцем? Хотя, как ты это можешь помнить? Ладно. Я был другом твоей семьи 30 лет. 30 лет, Александр. И теперь ты вламываешься ко мне с оружием, громишь здания, убиваешь...» «Роботов», — перебил я, поправляя. «Убиваю только роботов. Железяк, которые пытались нас нейтрализовать. А вот вы, Виктор Семенович, пытались убить меня, живого человека». «Это неправда». Лицо Крылова на экране покраснело. «Я никогда бы не посмел». «Эпион, помните?» Я произнес это имя четко, по слогам. «Данную серию андроидов-медсестер производит именно ваша шарашка. И как так получилось, что именно они пытались прикончить меня и моих друзей в моей же больнице?» Крылов открыл рот, закрыл. На секунду на его лице отразилась такая гамма эмоций, что я почти поверил в его невиновность. «Эпионы». Он облизнул губы, пытаясь сосредоточиться. «Слушай, Александр, у меня в корпорации десятки компаний. Я не могу отвечать за каждый рядовой сбой в программном обеспечении той или иной партии ботов». «Сбой?» — взорвался я. «Вы называете попытку убийства людей роботами рядовым сбоем? Кто перепрограммировал роботов на убийство?» «Да не знаю я». В голосе Крылова появились нотки отчаяния. «Эпионы действительно производились на моем конвейере, но финальная прошивка программ для данной серии проходила в другом месте, на производстве нашей дочерней компании. Возможно, кто-то из их персонала». «Брешет собака», — вмешался папа, наклоняясь к камере так, что его лицо заполнило половину экрана. «Все вы, корпоративные крысы, одинаковые. Стелите красиво, как прижмет». «Я не...» — начал Крылов. «Кто это вообще с тобой?» «Не увиливай, дядь Вить», — перебил я его. «Расскажи лучше про бабушку, про то, как вы с ней сговорились не допустить меня к управлению корпорацией». Крылов замолчал и захлопал ртом, как рыба. На его лице отразилась гамма эмоций. «Что?» — он сглотнул. «Слушай, я не знаю, что у вас там у Васильковых творится. Это не мое дело. Но, поверь, я не причастен к покушениям». Его голос перешел в крик. «Сколько раз тебе повторять?» «Да?» — усмехнулся я. «Тогда открой дверь, мы сядем и поговорим на эту тему». Крылов смотрел на меня с экрана долго, тяжело дыша. Потом его лицо изменилось. Стало жестким, закрытым. «Оставь меня в покое», — произнес он ровно, без эмоций. «И убирайся из моего здания». «Открой дверь», — я положил ладонь на металл, будто пытаясь дотянуться до него через барьер. «Чтобы ты меня убил?» — усмехнулся Крылов. «Думаешь, я идиот? Я вижу, с какими головорезами ты пришел». «Я не убийца», — сказал я, и в голосе прозвучала уверенность. «В отличие от того, кто перепрограммировал медсестер. Ты будешь открывать или как?» «Конечно, нет». Крылов покачал головой. «Знай, я уже вызвал полицию. ОМОН будет здесь с минуты на минуту. Именно они тебе на все вопросы и ответят. Вернее, ты им». «Все с тобой ясно». Я грозно посмотрел на дядю Витю. Никогда не любил угрозы. «Ладно, сам напросился». Я с силой ударил по видеофону бронированной перчаткой, вминая его в стену и разбивая вдребезги. Экран навсегда погас. Связь оборвалась. Только красный индикатор блокировки продолжал гореть на панели, насмехаясь своим светом. Я стоял перед дверью, глядя на потухший экран. Внутри клокотала смесь ярости, разочарования и странной пустоты. Часть меня все еще надеялась, что Крылов окажется невиновным, что найдется объяснение, которое все расставит по местам. Но эта надежда умерла вместе с его последним ответом и погасшим экраном. «Ну что, открываем?» Папа потрогал дверь, оценивая на глаз, после повернулся к Валере. «Эй, бедолага, как там тебя? У тебя есть код от этой двери?» «Нет». Парень замотал головой так быстро, что я подумал, не свернет ли он себе шею. «Код доступа к личному бункеру директора знает только сам директор, и, может быть, кто-то из высшего руководства, но точно не я». «Врешь, падла?» Папа шагнул в сторону инженера. «Сейчас я тебя разговорю». «Стойте, сержант». Я перехватил руку Рычкова. Экзоскелет позволил мне удержать его, хотя он рвался вперед. «Он правда не знает. Это же логично. Бункер личный. Откуда ему знать код?» «Смотри у меня», — проворчал Рычков, буравя трясущегося Валеру взглядом. «И помни, я за тобой слежу». «Итак, я повернулся к двери бункера. Как нам это открыть?» «Гранатами», — предложил Толик, похлопывая по подсумку на поясе. «Примагнитим пару штук к замку. Отойдем. Бабах и готово». «У нас только светошумовые», — напомнил я. «Они не пробьют эту броню. Максимум оглушим сами себя в замкнутом пространстве». «Эй, мелюзга, всему вас учить надо». Папа снял винтовку с плеча. «Я уже вскрывал такие двери. Старый добрый метод штурмовиков работает всегда». Толик опередил сержанта и первым прицелился в замок. «Давайте я». Жгутиков встал в устойчивую стойку, уперев приклад винтовки в плечо. Короткая очередь разорвала тишину кабинета. Пули вгрызлись в металл вокруг замка, оставляя глубокие вмятины. Бронированная обшивка смялась, показывая внутренние слои конструкции. Но дверь не открылась. «Смотри-ка». Толик разглядывал результаты своей работы. «Металл помяло, но затворы целы. Замок сам по себе, он глубоко внутри сидит». «Потому что ты, дурень, не туда стреляешь». Папа оттолкнул его в сторону. «Петли нужно выносить. Петли, они у этой двери снаружи, видишь?» Он указал на массивные цилиндры по краю створки. «Три штуки, каждый толщиной с кулак». «А-а-а!» — Толик почесал затылок. «Ну да, логично. Тогда по петлям?» «По петлям», — подтвердил папа, прицеливаясь. И в этот момент в наушнике ожил голос капеллана. Спокойный, но с той интонацией, которая заставляет сердце биться быстрее. «Александр, у нас проблема. Большая проблема». Я активировал связь, отходя от двери. «Что там, старшина?» «К нам с визитом новая партия роботов», — ответил тот. «По центральной лестнице. Их много, очень много. Я визуально наблюдаю минимум 20, но, скорее всего, их больше. Они поднимаются быстро». И тут же где-то в коридоре раздалась стрельба. Короткие очереди, эхо отражалось от стен. Это Мэри и капеллан открыли заградительный огонь. «Сдерживаем», — продолжал старшина. И в его голосе появилось напряжение. «Но их слишком много, нужна поддержка». «Кроха!» — крикнул я в рацию. «Кроха! Капеллану! Помоги им!» Ответ пришел после секундной задержки. Голос Крохи был напряженным. Каждое слово давалось с трудом. «Не могу! Занят!» «Что значит занят?» «Запасная лестница!» — коротко объяснил великан. «Держу дверь. Там роботы. Пытаются прорваться. Я не пускаю». Картина сложилась в голове мгновенно. Две лестницы, две атаки одновременно. Капеллан и Мэри на одной, Кроха на другой. Мы зажаты на этаже между двух потоков врагов. Но стрельба на центральной лестнице усиливалась. Я слышал в наушнике тяжелое дыхание капеллана, резкие команды Мэри. Они сдерживали атаку, но сколько еще смогут? Я посмотрел на папу и Толика, все еще спорящих о том, как правильно стрелять по петлям. «Ребята!» — сказал я громко, перекрывая их препирательство. Займитесь дверью. Вскройте ее любым способом. У вас пара минут. А ты?» Толик развернулся ко мне. «Я к капеллану», — бросил я через плечо, вылетая в коридор и на ходу проверяя магазин винтовки.